Глава 10. Саша. Следующий раз наступает послезавтра. Как раз тот вечер, когда я после долгих метаний соглашаюсь на ужин в компании Максима Зотова, того самого известного художника, который особенно активизировался после оглушительного успеха моей выставки. Выбранный им ресторан модный и очень пафосный. Меня не очень впечатляет, но я давно научилась адаптироваться к любой обстановке, так что я довольно быстро беру себя в руки и отвечаю утвердительным кивком на вопрос художника, устраивает ли меня место. В конце концов, какая мне разница, что происходит вокруг? После той нервотрепки, которая принесла в мою жизнь повторное появление в ней Крестовского, я ко всему отношусь спокойно. Как только мы с Максимом определяемся с заказом, мой мобильный вспыхивает входящим сообщением от Крестовского. Разумеется, написано в типичном для него приказном стиле. «Добрый вечер, заеду ненадолго в половине восьмого. Не хватает только одного слова — жди». Волна возмущения и негодования поднимается внутри меня, едва не выплескиваясь на Максима, но я вовремя себя торможу. Мой коллега — последний человек, с кем я бы хотела обсуждать подобные личные темы. «Что-то не так?» Зотов осторожно касается моей руки, которую я машинально отдергиваю. «Извини, я немного нервничаю сегодня». Выдавливаю из себя улыбку. «Какие-то проблемы? Если хочешь, я с радостью выслушаю тебя». Быстро находится мужчина. «Спасибо, Максим, но мне бы хотелось отвлечься от проблем, а не рассказывать о них, поэтому давай выберем более интересную и приятную тему для беседы». Произношу спокойно. В это время к нам подходит официант с подносом и первой партией блюд. Я заказала салат с тунцом, который ем очень редко, но его так нахваливал Зотов, что мне не хватило смелости отказаться. И не зря. «Отменный вкус, правда?» С удовлетворением в голосе интересуется Максим. «Да», — коротко отвечаю я, ощущая внутри себя раздражение. «Я ненавижу, когда следят за каждым моим шагом, и тем более, когда в буквальном смысле заглядывают мне в рот. Не понимаю, как я вообще согласилась на эту встречу, ведь Максим Зотов совершенно не мой типаж мужчины. Сразу же напрашивается вопрос, а какой тогда мой?» Делаю глубокий вдох и прогоняю навязчивую мысль, которая несколько секунд крутится в моей голове. «Здесь вкусно». Пробую второе блюдо, после чего убираю прибор. «Максим, я отлучусь ненадолго. Мне нужно позвонить». «Все-таки что-то серьезное произошло, я прав?» «На тебе лица нет, Саша?» Откашлявшись, негромко спрашивает Зотов. «Не то чтобы серьезное, просто не очень приятное, но все решаемо. Спасибо за беспокойство». Натянуто улыбаюсь и скорее спешу покинуть зал ресторана. Оказавшись в холле заведения, я набираю номер телефона Крестовского, чувствуя при этом все то же негодование. С чего вообще он решил, что может с такой легкостью распоряжаться моей жизнью и жизнью Леи? «Слушаю». Бархатистый тембр по своему обыкновению проникает в самое сердце, затрагивая невидимые струны души. «Добрый вечер, Стас». Сдержанно приветствую мужчину. «Здравствуй», — коротко отвечает он и сразу же замолкает. «Я звоню по поводу твоего сегодняшнего визита. Делаю небольшую паузу». «Какие-то проблемы?» Интересуется Крестовский, и на этот раз в его тоне явно сквозит недовольство. «Вообще-то да, сегодня не получится. Я буду поздно». Отрезаю ему в тон. «Мне не обязательно твое присутствие, чтобы встретиться с дочерью», — возражает мужчина. «Пока еще обязательно». Раздражаюсь еще сильнее от того, что он всегда делает все по-своему и при этом ни с кем не считается. «Лея тебя еще очень мало знает». «Не волнуйся, Саша, я ее не напугаю. Я ведь буду общаться с девочкой в присутствии бабушки, так что все в порядке». В голосе слышится легкость, совершенно не свойственная Стасу. «Если ты хочешь наладить контакт с дочерью, то тебе придется считаться с моим мнением и учитывать мои дела, Стас». Не выдерживаю я. «Реши свои дела до того, как я приеду». «Нет», — резко отвечаю я. «Ты можешь перенести свои дела на другой день, если так сильно волнуешься за мое времяпрепровождение с дочерью», — предлагает Крестовский натянуто. Несмотря на то, что перспектива провести еще час в компании Зотова нагоняет на меня тоску, я не собираюсь подстраиваться под Стаса. «У меня сегодня встреча, и отменять из-за тебя я ее не собираюсь. Если ты хочешь встретиться с ребенком, то нужно предупреждать заранее, Стас, а не за час. Давай перенесем твой визит на завтра», — предлагаю я. «Я уже еду и через 10 минут буду у твоего дома, так что это нецелесообразно», — отвечает он. «Стас!» — почти кричу я, закипая от гнева. «Ты должен считаться со мной, а не ставить перед фактом. Ты не имеешь права распоряжаться нашими жизнями, как ты привык это делать со всеми. Поэтому я прошу, нет, даже требую уважать мое мнение». На одном дыхании выдаю то, что беспокоит меня в данную секунду, и жду бурной реакции Крестовского. Вот только его следующие слова удивляют. «Хорошо, впредь я буду ставить тебя в известность о своих планах заранее. Но сегодня я встречусь с дочерью Саши, хочешь ты этого или нет?» Ровным голосом говорит он, отчего я на пару секунд теряюсь. Неожиданная реакция. «Ладно», — нехотя произношу я. «Я чуть позже приеду». Завершив разговор, испытываю привычное волнение, как всегда бывает, когда дело касается Стаса. Но, к моему удивлению, сейчас к нему добавляется необъяснимое облегчение. Неужели от того, что появился отличный повод избавиться от общества Зотова? Я вздыхаю, а потом печально усмехаюсь. Больше никогда не соглашусь с ним навстречу. Стоит такси свернуть во двор нашей многоэтажки, я сразу замечаю припаркованный у тротуара длинный сверкающий автомобиль Стаса с ожидающим его внутри водителем. Так неуместно это роскошество рядом с обычным панельным домом, что мысленно я задаю себе вполне резонный вопрос. А уместен ли сам Крестовский в нашей с Леей жизни? Я солгу, если скажу, что никогда не мечтала, что у дочери будет настоящий отец. Но все это казалось мне отдаленной перспективой. Я думала, что к тому времени смогу подготовить Лею и саму себя к появлению папы. А на деле все вышло совсем не так. Стас ворвался в нашу жизнь стремительно и ярко, как комета, не считаясь тем планом, который я выстроила в своей голове. Раздражает ли это меня? Конечно. Но я знаю, что иначе поступить Крестовский и не мог. Именно такое поведение. Пришел, увидел, победил, наиболее точно отражало его натуру 3 года назад, а люди, как известно, не меняются. Особенно такие, как этот человек. Расплатившись таксистом, я захожу в подъезд. Зачем-то проверяю в зеркальной поверхности лифта укладку и макияж, приглаживаю на бедрах платье. Это все лишнее, знаю, но выходит машинально. Не могу позволить себе выглядеть плохо перед всегда идеальным Стасом. Я открываю дверь ключом, сталкиваясь на пороге с мамой. На ее лице написано беспокойство, и я хорошо его понимаю. Тем вечером, когда Стас впервые увидел Лею и маму, я рассказала ей о том, кем приходится мне этот мужчина, и с тех пор ее не оставляет страх, что Крестовский отнимет у нас малышку. Я ее не виню. Изучив информацию о нем в интернете, она, конечно, осознает, в каких кругах он вращается и какими деньгами обладает. А то, что в нашей жизни деньги — это власть, мама понимает прекрасно. «Они в зале», — тихо говорит мама. «Спасибо, мам». Я ободряюще касаюсь ее плеча. «Не волнуйся, пожалуйста». Картина, которая открывается перед моими глазами, стоит мне зайти в комнату, заставляет мое сердце болезненно сжаться. Стас сидит на софе, а Лея устроилась у него на коленях, и вместе они рассматривают картинки животных в яркой книжке, явно не из нашей домашней библиотеки. Они сидят ко мне в полоборота и так поглощены своим занятием, что моего появления не замечают. Лея тычет пальчиком в изображение лошадки. Стас улыбается, уткнувшись носом в макушку дочери. У него такая прекрасная улыбка, внезапно думаю я. В прошлом я не часто видела ее на его лице. Даже когда он улыбался, это была скорее усмешка, за которой он прятал искренние чувства. А рядом с малышкой, будто вот он весь, на ладони. Со своими слабостями и силой, которая защищает и оберегает, а не ломает и подавляет. Сейчас я не сомневаюсь в искренности его желания наладить отношения с дочерью, тем самым восполнив пробел в 2 с лишним года. Почему же тогда меня не покидает ощущение странной неуверенности? Почему кажется, что у него, кроме желания вернуть дочь, есть какие-то скрытые мотивы? Почему при взгляде на него у меня возникает чувство, что если я ослаблю свою оборону, то превращусь в марионетку, которой он без труда сможет руководить? Внезапно Стас поворачивает голову, перехватывая мой взгляд. Его глаза быстро пробегаются по моей фигуре в вечернем платье и поднимаются к лицу. Глаза в глаза. Прямо и не таясь. Как раньше, только на этот раз между нами нет моего бывшего мужа. На коленях Стаса сидит наша дочь, а сам он обещан другой женщине. Женщине, которую я бесконечно уважаю. «Мама пришла!» Восторженный голос Леи заставляет нас обоих переключить внимание на дочь. «Давай читать!» По мягкому ковру я подхожу к дивану и сажусь рядом с Крестовским и моей малышкой. «А что ты читаешь?» — спрашиваю ласково. «Стас принес. По пони, мама!» — воодушевленно лепечет дочь. «Я хочу пони!» «Пони не живут в квартирах, Лея», — говорю мягко. «А Стас сказал, что подает мне пони», — возражает она, заглядывая в глаза Крестовскому, словно надеясь найти там поддержку. «Я сказал, что мы посмотрим на пони», — поясняет Стас, ловя мой взгляд полное осуждение. «И когда Лея немного подрастет, возьмем пару уроков верховой езды. Если ей будет интересно, значит, купим пони». «Как просто. Купим пони. Что дальше? Замок принцессы? Внимание? Любовь?» Внезапно меня простреливает тот же страх, что минуту назад я прочла на лице мамы. «А что, если она права? Что, если ему нужна Лея целиком и полностью, без барьера в виде меня?» Повинуясь внезапному порыву, я протягиваю руки к дочери, чтобы взять ее к себе, но она лишь удобнее устраивается на коленях мужчины, продолжая изучать яркие картинки в книжке. Никакого стеснения перед ним она явно не испытывает. Я даже не помню, чтобы она так быстро с кем-нибудь сходилась. Обычно присматривалась к людям, прежде чем пустить их в свой круг, а к Стасу прыгнула без раздумий, будто по инерции. И как после этого не верить в особую кровную связь отца и дочери, которая есть между ними? Что, если она окажется сильнее, чем моя связь с ней? Она ведь Крестовская по своей сути. Не только внешне, но и внутренне. Даже несмотря на возраст, в ней уже угадываются и сила, и властность, и самоуверенность. Лея — лидер по натуре, который руководит сверстниками в песочнице и легко очаровывает взрослых. Если придется выбирать, уверена ли я, что дочь выберет меня? «Как прошел вечер?» Хрипловатый голос Крестовского заставляет меня вздрогнуть и испуганно поднять на него глаза. «Хорошо», — отвечаю сдержанно. «Свидание?» Не отстает он, не удовлетворившись моим нейтральным ответом. Это был просто ужин. С мужчиной. На этот раз он не спрашивает, утверждает, пронзая меня синим пламенем своих глаз. «Я свободная женщина, Стас». Напоминаю сдержанно, не желая ни подтверждать, ни опровергать его слова. «Действительно», — задумчиво говорит он. «Ты развелась почти сразу же после того, как вернулась из Италии. Учитывая обстоятельства, что в этом удивительного?» Отзываюсь колюче, не понимая, к чему он клонит. «Я говорила тебе, что собираюсь это сделать». «Возможно, мне нужно было отнестись к твоим словам серьезнее». «Не вижу смысла обсуждать это сейчас». Я слегка повожу плечами, словно пытаясь показать ему, что не придаю этому разговору значения. «Лея, через полчаса нужно спать, Стас. А до этого ее нужно искупать». «Не хочу спать!» Малышка тут же отрывает взгляд от книжки и хмурит брови. «Я спала днем!» «Ты знаешь, что спать нужно не только днем, но и ночью». «А я не хочу!» «Спать нужно, Лея!» Вмешивается в разговор Стас. «Во сне ты растешь и становишься сильнее. А все это нужно, чтобы кататься на пони». Несколько секунд дочь обдумывает его слова, потом нехотя кивает. «А когда будет пони?» «Мы сможем сходить посмотреть на пони в выходные». «В выходные мы будем заняты», — отрезаю я, раздраженная тем, как легко Стас распространяет свое влияние на дочь. Лея приглашена на день рождения друга. «Вряд ли детский день рождения будет длиться двое суток, Саша», — с иронией замечает Крестовский. «Он прав, конечно, но то, как он раздает обещание Лее, не посоветовавшись со мной, так меня нервирует, что я во что бы то ни стало хочу настоять на своем». «Мы будем заняты», — повторяю резко. «Я хочу пони», — хнычет Лея. «Я думаю, малышка», — говорит Стас, подчеркнуто мягко, успокаивающе поглаживая дочь по спине, «что мы найдем способ увидеть пони. Как ты думаешь, может быть, ты пока покажешь книжку бабушке, а мы с твоей мамой поговорим и выберем день для поездки на конюшне? Я думаю, бабушке будет интересно узнать про пони». Ободренная этим обещанием, Лея резво соскакивает с колен Крестовского и, сжимая книжку, бежит прочь из зала. «И как это понимать?» Также спокойно спрашивает Стас, но за этой фразой я ощущаю металл. «Что тебе непонятно?» Уточняю я, тоже поднимаясь на ноги. Сидеть рядом с ним наедине, как ни в чем не бывало, до этого уровня спокойствия я еще не дошла. Я уже сказала тебе по телефону, что в своем желании видеться с Леей ты должен учитывать мое мнение. Ты против? Я не против, вспыхиваю я. Я против, чтобы ты обещал Лее что-либо, не посоветовавшись со мной. У меня могут быть другие планы. Вроде свидания. Тут же цепляется он, глядя на меня со странным блеском в потемневших глазах. Это не твое дело. Это мое дело. Возражает он твердо. «Ты — мать моей дочери. Я должен знать, что за люди тебя окружают, и...» «Именно. Я мать. Ни жена, ни любовница и ни невеста». Перечисляю я, демонстративно загибая пальцы. «То, что у нас есть Лея, не значит, что ты имеешь какое-то право лезть в мою личную жизнь. Я же в твою не лезу!» Напоминаю с издевкой. «Ты знаешь Киру. И что с того?» Бросаю возмущенно. Ты предлагаешь мне знакомить тебя с каждым мужчиной, с которым я хожу на ужин? А их так много. Он скидывает брови. Я не успеваю ответить, потому что в этот момент у Крестовского начинает звонить мобильный. С хмурым выражением лица он лезет в карман за трубкой и, выудив телефон, мрачнеет еще сильнее. «Да», — произносит он, прижав мобильный к уху. В наступившей тишине я отчетливо слышу в трубке женский голос. «Стас, я уже дома. Решила сделать тебе сюрприз». «Я скоро приеду, Кира», — говорит он спокойно, не сводя с меня взгляда. «Сейчас занят». Когда он завершает беседу со своей невестой, я внезапно ощущаю приступ паники. Кира вернулась. Что дальше? Мы продолжим этот разговор в другой раз. Это мрачное обещание не сулит мне ничего хорошего. Кира приехала. А я не собираюсь и дальше скрывать от нее информацию о Лее. Он на секунду замолкает. И о нашем прошлом.